«Опять мешаетесь. Сдохните уже». Джек начал формировать новое копье, когда за его спиной появилась грозная аура. Огромная булава падала вниз, словно метеор. Джек ударил со всей силы в оружие противника. Тиннан, после чудовищной атаки, упал в нескольких метрах от этого места. Винцель не отступал. Он снова нанес удар, заставив врага отступить. Вдруг Киллиан заметил, что оторванная рука стала расти по новой. Подав сигнал товарищам, он прыгнул в сторону Джека. Один из топоров вылетел из рук вампира. Киллиан взмахнул своим оружием и нанес еще одну атаку. Хитин трупника. Всесторонняя защита. Удар вампиров вызвал громкий взрыв, но Джек снова остался невредим. На его лице появилась презрительная улыбка, и вскоре он безумно расхохотался. «Это все, на что способна элита? Вы, отбросы, недостойные быть моими противниками, идите и проткните себя мечом, чтобы мне больше не напрягаться. В любом случае результат сегодня уже предрешен. Вы сдохнете, как и этот жалкий червяк в маске». Эрик все еще сидел перед Гердом. Его правая рука поддерживала голову вампира. Он смотрел прямо в глаза друга. Взгляд Герда был наполнен теплом. «Ты, я не знаю ни твоего происхождения, ни того, почему ты присоединился к нам, но я всегда чувствовал, что ты хороший человек. Ты привлек наше внимание с самого начала. Я благодарен тебе, что ты не сбежал. Я бы не стал винить тебя ни в чем, но чувствовать, что ты сражаешься вместе с нами, даже не зная нас, это хороший благородный знак. Когда я делал тебе предложение в прошлый раз, я не шутил. Мы действительно хотим, чтобы ты стал частью нашей семьи. Твоя сила может легко сделать тебя столпом нашего клана. Если такое произойдет, я был бы очень счастлив. Мне бы хотелось однажды увидеть, как мой клан живет и процветает без гнета других фракций. Скажи, ты можешь принять мою миссию по защите клана? Я не прошу о многом, но для меня это было бы счастьем, передать свою цель в достойные руки великого воина. Передать? О чем ты? Не говори так, будто собираешься умереть. Не надо меня успокаивать. Я знаю, что мой конец близок. Пожалуйста, окажи мне честь узнать твое настоящее имя. Скажи, выполнишь ли ты мою предсмертную просьбу? Эрик, недолго думая, ответил: «Бы предпочел, чтобы ты звал меня Эрик. Хаймэмэм. Эрик. Хорошее имя. Когда я делал предложение о вступлении в клан, я немного соврал. У меня нет сестры, но та, о ком я говорил, была самой младшей сестрой Эгеля, Соней. Она очень хорошая девушка. Пожалуйста, не обижай ее и передай ей вот это. Это талисман, который мы нашли во время задания. Он когда-то принадлежал ее матери. Это единственная память, которая осталась о ней». Эрик немного помедлил, но потом взял из окровавленных рук серебристый маленький кулончик. Эрик положил его в свое метеоритное кольцо, но внезапно его взгляд дрогнул. «Стой! Что ты делаешь? Остановись! Ты же умрешь! Хватит!» Эрик громко кричал на Герда, но тот даже не думал останавливаться. Его рука была поднята вверх. На конце указательного пальца сформировался шарик из алой крови. В нем были золотистые песчинки, смешанные с алой кровью. Мощная аура пульсировала внутри шарика. Иногда по нему пробегали электрические змейки. Это был высший кристалл крови, сформированный из еще живого существа. Потому жизненная сила приняла вид золотых песчинок. Стоимость такого кристалла зависела от количества песчинок. Чем больше, тем ценнее кристалл. Через мгновение шарик крови сжался и кристаллизовался. «Это мой последний дар. Защити мой клан». Маленький шарик подлетел к юноше и против его воли влетел в рот. Герд был намного сильнее Эрика, так что такой трюк даже перед смертью был не таким уж сложным. Когда кристалл вошел в рот юноши, глаза Герда потускнели. Живой свет покинул их, и его рука упала вниз. «Арх!» Рев Эрика был больше похож на звериную ярость. Его тело окутало черным пламенем. Аура юноши слилась с его телом, образуя форму зверя тьмы. Он не отпускал тело своего мертвого друга, а наоборот прижал к себе. Земля под ногами юноши покрылась трещинами, а воздух стал вспыхивать черными огнями, будто что-то сгорало в нем. Пока еще сила Эрика не вырвалась наружу, она все еще скрывалась артефактом, черной маской. Но внешне, многие могли ощутить огромную опасность от этого пробуждения. Остальные вампиры видели явление, происходящее с Эриком. Они не пытались остановить его, потому что сами были на грани срыва. Их ярость закипала, а энергия вокруг становилась хаотичной и неконтролируемой. Вспышка, вызванная полной активацией силы всех вампиров, создала ударную волну, подобную взрыву мощной бомбы. Венцелительно атаковали Джека. Жнец почувствовал безумное желание убивать, исходящее от вампиров, и активировал всю свою оставшуюся силу. Двойной удар вампиров отбросил Джека назад. Затем атака повторилась, но Джек был не промах. Он контратаковал и отбросил Венцелительна назад, попутно нанеся им серьезные травмы. В этот момент рядом со жнецом появился Киллиан. Его тело было сильно повреждено. Он мог выжить, но его будущие достижения будут сильно ограничены. Повезет, если он не останется калекой на всю жизнь. Сейчас он поставил на атаку все, что у него было. Юстус, как самый близкий друг Киллиана, знал, что сейчас произойдет. Он широко размахнулся своим оружием. Цепь удлинилась и обвелась вокруг жнеца и вампира. Резким рывком Юстус заставил плотно сблизиться двух противников. Вдруг яркий алый свет вспыхнул в глазах Киллиана. Послышался гул, а затем с ревом огромная сила потоком вырвалась из тела вампира. Киллиан собрал всю свою духовную, жизненную и внутреннюю силу, объединив в одну большую сферу, которая мгновенно начала трескаться. После начала разрушения сферы энергии произошел взрыв. Три оставшихся вампира отлетели на десятки метров в сторону. Их тела были в ужасном состоянии, но в отличие от этих троих, Киллиан полностью растворился в своей атаке. От его тела не осталось ничего. Огромный столб дыма, пыли и яростные огненные всполохи закрыли эпицентр взрыва, скрывая от посторонних глаз то, что там осталось. «Кха, кха, черт, я, еще бы чуть-чуть, я уничтожу всех вас». Среди оседающей пыли и рассеивающегося дыма появился силуэт. Когда он, шатаясь, вышел из столба пыли, все увидели ужасно выглядящего Джека. Его травмы были смертельны. Странно, что он все еще был жив. В его теле были большие выжженные участки, даже виднелись кости во многих местах. Пол его лица сгорело до кости, но он стоял так, будто это не было чем-то значительным. От его былой силы практически ничего не осталось. Он больше не испускал той подавляющей ауры смерти. Но вот его высокомерие осталось прежним. Он все еще верил в свою победу. Но внезапно его взгляд резко застыл. За его спиной в пыли появилась новая ужасающая аура. Ее владелец даже не пытался скрыть своего присутствия. Он медленно приближался к жнецу. Джек обернулся, и в его глазах появился намек на страх. Это было не что-то обычное. Этот страх шел из глубины его души, как будто он увидел саму смерть. Черная, страшная, беспощадная, она была тем, что могло повергнуть в ужас даже существ его уровня. А в таком израненном состоянии Джек вообще не представлял, как с этим бороться. Что это такое? Торпес также соком смотрел на черного монстра. Это существо не было похоже на что-то живое, скорее оно походило на призрака, вот только его жизненная сила била ключом. Он был похож на бессмертное создание, вышедшее из темноты ночи. Оставшиеся вампиры также не понимали, что происходит, потому они проявляли некоторую осторожность. Но когда началась атака монстра, они с небольшим облегчением вздохнули. Черный монстр напал на Джека. Огромная когтистая лапа обрушилась, словно коса смерти, рассекая надвое тело жнеца. Но ярость существа от ударов не угасала. Оно не остановилось, даже когда тело жнеца было разорвано на куски. В этот момент Торпес появился рядом. Его удар заставил существо отлететь на десятки метров. Монстр приземлился с громким взрывом, пропахав несколько метров земли. Торпес фыркнул. «Это все, я ожидал бо». Не успел жнец договорить предложение, как перед его лицом появилась когтистая черная лапа. Удар по лицу заставил Торпеса упасть на землю. Удар был такой силы, что тело жнеца образовало небольшую яму в земле. На его лице не было живого места. Огромный след раскрывал кожу, даже показывая белые кости. Торпес медленно, на шатающихся ногах, вылез из ямы. Что происходит? Я же нанес этому монстру смертельную рану, но он все еще продолжает сражаться. Как это? Монстр встал на четвереньки, и его тело мгновенно окутала черная молния. Громкий треск молнии заставил всех вздрогнуть. Что это за молния? Почему она черная? Торпес взмахнул рукой, и группа мертвецов напала на монстра. Но вместо того, чтобы убить монстра, они сами стали покрываться множественными ожогами, даже иногда вспыхивая от жара и вспышек молнии. Черный монстр стремительно перемещался между рядами мертвецов. Он был похож на волка в стаде овец. Его когтистые руки рассекали все, что вставало у него на пути. Кося мертвецов подобно траве, монстр навел ужас на всех, даже вампиры, предполагавшие, что это союзник, ощущали ужас от взгляда монстра на них. Разорвав всех мертвецов, Монстр напал на источник всех бед, Торписа. Жнец был очень проворным. Он легко уклонился от атаки монстра. Но черный монстр не отставал, преследуя цель по пятам. Торпис резко остановился. Броня рыцаря смерти. Комплект жнеца душ. Черные доспехи были призваны на Торписа. В его руках появился загнутый как серп меч и величественный костяной щит. Торпис атаковал монстра. Громкое столкновение, взрыв, хруст. Черный монстр вылетел из эпицентра взрыва, пролетев десятки метров. После падения Торпис появился рядом с монстром. Он хотел оценить это существо, но едва он наклонился, как практически безжизненное тело монстра стало подниматься. Почему он все еще жив? Я же ударился всей силы. Эгиль и остальные не стояли в стороне, пока враг убивал Эрика. Они начали совместную атаку. Но какой бы сплоченной ни была атака, перед настоящим мастером она была малоэффективна. Торпис легко уклонялся и блокировал атаки вампиров. Но он все еще не сводил своего взгляда с черного, похожего на призрака, монстра. Торписа никак не могло покинуть странное чувство угрозы. Этот монстр, не представляющий ничего из себя, смог немного напугать его, воина, который был на пике сил этого уровня башни смерти. Пока Торпис сражался с вампирами, Эрик, обратившийся в монстра, медленно поднялся, и его взгляд с ненавистью зациклился на жнеце. Монстр исчез и внезапно появился за спиной Торписа, который готовился нанести смертельный удар одному из вампиров. Огромный щит мгновенно заблокировал атаку черного монстра. Жнец под давлением силы противника сделал несколько шагов назад. Торпис действительно начал опасаться черного монстра. Сила, которая была в первый раз, и сила, появившаяся сейчас, были абсолютно разного уровня. Это означало, что черный монстр все еще пробуждается, и его сила соответственно стремительно растет. Торпис взмахнул мечом, и сокрушительная атака обрушилась на монстра. Пространство перед монстром странным образом исказилось, и лезвие меча по какой-то причине изгибалось во время атаки, защищая противника от урона. Черный монстр начал стремительную серию атак. Он безумно засыпал врага градом атак. Торпис, ловко пользуясь мечом и щитом, блокировал все выпады противника. Он был практически неуязвим для нынешнего Эрика. Меч прошел неоднократно по телу монстра, но за этим не последовало никакой реакции, все атаки прошли вскользь. Торпис безумно атаковал, но внезапно за его спиной появился силуэт юноши. Он быстро атаковал жнеца. Торпис с окровавленной рукой отступил назад. Черт! Жнец мысленно проклинал себя. Он никогда бы не подумал, что множество его атак будут не просто бесполезны, они вообще не доберутся до противника, рассеиваясь по пути. Торпис отчаянно махал мечом. Удар в голову был сложным, но в то же время смертельным. Монстр медленно шагнул назад, меч слегка исказился вместе с пространством, но все же ему удалось коснуться черного тела существа. Торпис едва не впал в отчаяние из-за того, что не знал, как убить этого черного монстра, но сейчас, взглянув на свой клинок, он показал жестокую ухмылку. «Значит, ты все-таки не неуязвим». Черный монстр, казалось бы, не обращал внимания на слова жнеца и на свои раны. Он неистово сражался с сильнейшим врагом, которого он когда-либо встречал. Его натиск становился все жестче и яростнее. Включая постоянные атаки вампиров, жнец попал в сложную ситуацию. Глава 197. Трагедия. «Как же все меня достало!» — яростно проворчал Торпис. Он слегка расслабился, а потом, выплеснув огромное количество энергии, активировал навык высшего порядка. «Не хотел я использовать этот навык. Он слишком уродлив и портит не только мой внешний вид, но и характер. Вот только это то, с чем никто из вас не справится. Ха-ха-ха. Проклятие мертвеца. Черный костяной великан». После того, как над мертвыми телами наемников и вампиров поработал Джек, на земле остались лежать голые кости. Сейчас все они, одновременно, начали трескаться, дрожать и медленно поползли в сторону жнеца. Постепенно рассыпаясь в труху, костяной порошок полетел к Торпису. Он объял тело жнеца, словно кокон. Спустя мгновение по земле что-то сильно ударило. Поползли трещины, охватывая всю округу. Дрожь земли не прекращалась. Когда кокон начал оседать и рассеиваться, на поля боя появился костяной великан высотой в 4 метра. Его костяное тело было запаковано в черные тяжелые доспехи. При ходьбе они создавали гул, будто по толстому металлу стучат кувалды. Вес даже самой незначительной части доспеха был таким, что ни один смертный не смог бы оторвать от земли. Теперь посмотрим, Как долго вы будете сопротивляться? Великан взмахнул мечом, и тут же послышался гул ветра. Даже простой замах черного меча содержал невероятное количество силы. Падение меча было несколько медленнее, чем ожидалось. Все вампиры успешно уклонились от атаки. Меч рассек воздух и врезался в землю, заставив ее неистово дрожать. Вампиры, едва уклонившись, перегруппировались и начали свою атаку, но что-то пошло не так. Оружие было не способно пробить черную костяную броню. По округе постоянно разносились звуки металлических ударов, будто толпа кузнецов с молотками постоянно ударяют по наковальне. В этот момент яростный дикий рев послышался со стороны. Черный призрачный монстр прыгнул на бронированного великана. Звук столкновения был невероятно жестким. Когти скользили по броне, издавая наипротивнейший звук, от которого по спинам вампиров поползли мурашки. Черный монстр постоянно бил лапами по броне. Его цепкие когти смогли уцепиться за броню, что позволило монстру удержаться на великане. Со стороны это было похоже на человека и игривую кошку, которая ползла вверх по одежде, желая выклянчить у хозяина немного вкусняшек. Эгиль и остальные тут же атаковали великана. Если его повалить, то у них может появиться преимущество. Тогда самые сильные удары пришлись именно в ноги. Совместная атака не пробила броню, но все же смогла оставить несколько серьезных трещин на ее поверхности. Пока черный монстр доставал великана своими назойливыми ударами, вампиры провели вторую атаку, и тогда броня поддалась. Одна из ног великана была повреждена, он стал быстро опускаться на колени. Яростный блеск появился в глазах бронированного великана. Он резким взмахом сбил с себя черного монстра, а затем стал махать своими ручищами, словно живая мельница. Часть вампиров отлетели в сторону. Затем огромный черный меч прошелся вдоль земли, желая рассечь врагов. Вампиры едва успевали уклоняться от такой сильной атаки. Их тела слегка сдуло в сторону от сметающего давления, вызванного взмахом меча. Едва клинок завершил движение, как черная тень возникла из ниоткуда и вцепилась в руку, держащую меч. Вампиры последовали за черным монстром. Их совместные удары были направлены на руку. Со стороны это выглядело несколько смешно. Когда толпа маленьких человечков пыталась победить великана, как будто маленькие дети, которые пытаются отобрать конфету из руки взрослого крепкого мужчины. Под постоянным натиском вампиров жнец начал проседать. Его усилия причиняли огромный урон вампирам, но их стойкость была невероятной. Они, даже получив множество травм, продолжали сражаться. Постепенно установился баланс, когда ни одна из сторон не была в силах победить другую. Правда, был и один нюанс. Если вампиры могли остановиться и попытаться бежать, то черный монстр, кажется, вообще не обращал на них внимания. Он все еще продолжал нападать на великана. Движения монстра со временем становились вялыми и слабыми, но его взгляд нес в себе все ту же решимость убивать. Эгиль не мог бросить Эрика здесь, но и повлиять он на него не мог. Эрик был вне его досягаемости. Когда Эгиль и остальные кричали ему, он никого не слышал. Они вставали перед ним, но он не замечал никого. Когда Эгиль попытался силой остановить Эрика, то чуть не попал под несдерживаемую ярость монстра. Ему повезло, что перед потерей рассудка Эрик нес гнев к жнецам, из-за чего для черного монстра главной целью был именно Торпис, а не другие. Вампиры это понимали, а также понимали, что если жнец падет, гнев Эрика будет выплеснут на них, ведь сейчас он не способен различать своих и чужих. Эгиль и другие сосредоточили часть сил на жнеце, чтобы тот не мог перейти в наступление, а сами понемногу стали анализировать ситуацию. Им нужно было вывести Эрика из поединка, но учитывая его ситуацию, это становилось невероятно трудно. Ведь если они начнут бой с черным монстром, то застрянут меж двух огней, так как жнец не будет терять такую возможность для атаки. В это время Эрик снова пролетел мимо вампиров. Его тело кубарем катилось несколько десятков метров, пока не остановилось. Черный монстр снова стал подниматься. Там, где он лежал, мгновение назад была большая лужа крови. Черный монстр продолжал сражаться, но его раны не закрывались и постоянно кровоточили. Эрик начал медленно приближаться к Торпису, но внезапно его тело остановилось. Черный монстр был похож на крупного зверя, объятого черной аурой. По какой-то причине черная аура стала пульсировать. Черный монстр, как будто чему-то сопротивлялся, но не мог вырваться. «Это наш шанс», Эгиль, видя состояние Эрика, сразу понял, что происходит что-то ненормальное, но его чувства подсказывали, что все будет в порядке. Аура монстра не рассеивалась, но при этом слабела. Убийственная аура стала ослабляться, Иргиль вместе с другими вампирами почувствовал облегчение. Он также ощущал ранее, что аура монстра создает чувство угрозы даже для него, но сейчас она стала возвращаться к своему первоначальному виду. Иргиль сложил руки вместе. Его ладони плотно прилегали друг к другу. Его метод сбора энергии был больше похож на чтение молитвы. Внезапно на лбу Иргиля появились 4 цветные звездочки. Пятиконечная звезда. 4 стихии. Аура Иргиля резко претерпела радикальные изменения. В его глазах были искры желтой молнии, вокруг рук создавалось завихрение воздуха, под ногами появилась рябь, подобная ряби на поверхности воды. Затем, спустя несколько секунд, из земли показалась струйка воды. Она сначала была похожа на змею, поднимаясь вверх и извиваясь. Затем струя воды разделилась на сотни маленьких капель. Когда стихия воды была активирована, сила Иргиля взлетела до ненормального уровня. Он на мгновение покрылся аурой, словно это был плащ. От плаща ауры исходило 4-цветное свечение и ужасающее чувство давления. В это время за Эриком появилось искажение. Как будто прозрачное существо держало Эрика, не давая ему вырваться. Постепенно существо становилось видимым. Оно было похоже на большую кошку с золотистой шерстью. Но этот зверь не вонзал когти в тело юноши, он не кусал его, а просто держал. Во внутреннем мире Эрика царил беспорядок. Из спокойного мира он стал миром, наполненным хаотичными течениями. Черные вихри создавали ураганы, черная молния рассекала пространство, постоянно нанося удары в море души, которая в свою очередь горела черным пламенем. Среди пламени было несколько ярких точек, не затронутых этим хаосом. Одна из точек была платформой, на которой лежал большой белый кокон. Это был кокон, в котором была запечатана белоснежная сова. Второй точкой была платформа, на которой лежало огромное змееподобное существо. Оно не спало, скорее, находилось в состоянии контроля, которое возникает во время единения мастера и контрактного монстра. Такое состояние приносит большую силу, но если Эрик умрет, то и змей тоже умрет, в отличие от призыва. Когда зверь находится вне контрактного пространства и не соединился с телом и душой мастера, то он может выжить после смерти хозяина, если тот того пожелает. Третьей точкой была самая интенсивная и яркая платформа. На ней со скрещенными ногами в медитативном состоянии сидела Мира. Голубой щит энергии окружал всю платформу. Внезапно в черном хаотичном мире вспыхнул золотой свет. Он быстро пролетел по всему пространству внутреннего мира и остановился перед черной пустотой. Вскоре золотой шар начал меняться, принимая форму золотошерстной кошки. Она смотрела своими яркими чистыми глазами в пустое пространство. Поняв, что так она ничего не добьется, кошка ударила в пространство лапой. Удар разорвал скрытое пространство, внутри которого сидел юноша. Это был Эрик. Сейчас все его тело было покрыто черными узорами. Он был глух ко всему, что происходило вокруг. Кошка подошла к юноше и толкнула его головой. Эрик упал на землю, а кошка положила огромную пушистую лапу на живот юноши. В этот момент мир стал успокаиваться, будто пришло спокойствие в этот ад. Взгляд кошки не отходил от Эрика. Она наблюдала за всем, даже мельчайшие детали не могли ускользнуть от ее взгляда. Тело Эрика постепенно окутало золотистое сияние. Тьма понемногу начала отступать. Иргиль при поддержке оставшихся в строю вампиров нанес массированный удар всей имеющейся у него силой, без утайки каких-либо тузов в рукаве. Огромный воин-скелет, облаченный в доспехи, начал рассыпаться. Из остатков от великана вылетел Тарпис. Его лицо было особенно бледным. Он потратил все свои силы, но сражение, которое длилось на протяжении получаса, измотало его как никогда. Вампир и черный монстр не могли перехватить инициативу, но из-за огромной объединенной мощи великан получал много повреждений, которые Тарпис постоянно восполнял. На это у него уходило слишком много энергии. Изначально он рассчитывал подавить вампиров, но кто же знал, что их пробуждение и стихийные способности окажутся такими сильными. Тарпис был загнан в угол. Ища глазами возможность, он заметил стоящего в ступоре Эрика. Тьма, охватившая его тело, рассеялась, но юноша, по-видимому, все еще был без сознания. Тарпис начал собирать энергию для атаки. Иргиль заметил это и отдал команду остальным. «Тебе этого не позволю». Но не успел он договорить, как сзади послышался звук удара. Когда Иргиль повернулся, то его взгляд охватил шок. Из груди Эрика торчал окровавленный клинок. За спиной Эрика стоял Джек. Все его тело было изуродованным и разорванным на части, но он все равно умудрился частично восстановиться. Его степень регенерации была безумной. Три вампира напали на Джека. Их клинки проткнули жнеца, но тот даже и не защищался. Его лицо охватила безумная улыбка. Кровавая бомба. Проткнутый жнец начал быстро раздуваться. Его тело покрылось трещинами, и вскоре произошел мощнейший взрыв. Три вампира отлетели на десятки метров. Их тела были серьезно повреждены. После падения они уже не могли снова подняться. Недалеко от этого места стоял окровавленный Эгиль. В последнюю секунду, используя вспышку молнии, один из быстрейших навыков передвижения, он выхватил Эрика из лап смерти. Правда, ему все равно досталось от взрыва. Торпис громко рассмеялся. «Вам повезло, букашки. В следующий раз вы точно умрете, а пока живите и дрожите от страха. Когда придет день, вы встретитесь с гневом настоящих мастеров смерти. Ха-ха-ха». Тело Торписа рассыпалось в белый костяной порошок, и он, будто уносимый ветром, улетел. Недалеко от Торписа из лужи крови вынырнул монстроподобный Джек. Из-за того, что он не восстановился, его тело выглядело отвратительно. Обнаженные кости, внутренности, торчащие наружу и полголовы. Но, несмотря на все это, он взглянул на Эрика и рассмеялся. «Ты моя добыча. Нет места, где бы ты смог скрыться. Скоро я вернусь за твоей жалкой жизнью. Ха-ха-ха». После безумного смеха тело Джека развалилось на сотни крылатых насекомых и также улетело следом за Торписом. Глава 198. Прорыв сферы. С исчезновением жнецов мир вернулся на усыпанное телами поля боя. Правильнее сказать, просто на окровавленное поля боя, так как тел практически не осталось. Все они были использованы жнецами для сражения. Эрик, истекающий кровью, не приходя в сознание, упал на землю. Никто не заметил, что в это время висевший на его шее амулет испускал слабое свечение, которое постепенно начало рассеиваться. Этот амулет был сделан золотой ведьмой Хаксли и подарен Эрику на память. Кто ж мог знать, что его предназначение было вовсе не в том, чтобы дать силу, а в том, чтобы уберечь Эрика от самого себя. Эгили и уцелевшие вампиры стали собираться в группу вокруг Эрика. Они также перенесли тела павших товарищей поближе. Эгили имел сложное выражение на лице. Он осмотрел всех, кто выжил, и понял, что за сегодня они потеряли всех наемников и шестерых вампиров из своего клана. Из всех присутствующих меньше всего повреждений было на Майрис. Она принимала участие в сражении между кланами, но когда появились жнецы, ее сила по большей части стала бесполезна. Стрелы не несли большого урона мертвецам и не могли навредить жнецам, которые были намного сильнее, чем она. Винцель, Роланд, Тиннан, Уилфрид получили серьезные ранения и в данный момент не способны больше сражаться, да и сам Эгиль имел огромный урон, который не скоро можно будет излечить. Группа сидела безмолвно рядом друг с другом. Сегодня они проиграли, причем по-крупному. Их выживание — чистая случайность. Если б жнецы были более серьезными и не пытались играться с ними, то исход битвы мог быть совершенно другим. Живой, Эгиль внезапно что-то ощутил. Его взгляд был обращен к Эрику. Он не проверял его пульс или дыхание из-за того, что счел его мертвым. Меч Джека все еще был в груди Эрика. Внезапно глаза юноши раскрылись. Красный свет в них был тусклым, но постепенно начинал разораться. Со стороны его глаза походили на две большие капли расплавленного металла. От черного зрачка шли темные красные сосуды, которые постоянно пульсировали, то разгораясь до ярко-желтого цвета, то темнее до фиолетового. Меч в груди был взят с поля боя и являлся обычным металлическим мечом, потому странное воздействие энергии, вырвавшееся из тела юноши, заставило его плавиться. Металл у меча был похож на восковую свечу. Он постоянно капал вниз, растекаясь по коже юноши. Эрик как будто не ощущал этого жара и не ощущал, как металл каплями растекается по его коже. Любой нормальный человек на его месте уже бы вопил от боли. Эгиль приблизился к Эрику, попутно подозвав Роланда, который разбирался в алхимии и потому попутно изучал медицину, как сопутствующую специализацию. Роланд приблизился к Эрику, но едва его голова начала опускаться вниз, чтобы послушать пульс, как он тут же остановился. Его лицо стало немного красным. Какой жар! Странная реакция, я такого не встречал, но у меня есть несколько соображений о том, что это, что с ним. Он выживет. Роланд покачал головой. Ничего не гарантирую. Если я прав, то его тело сгорит до того, как он успешно прорвется из одной сферы в другую. Эгиль не поверил в прорыв, но потом, как будто вспомнил о чем-то. Это прорыв, но все дело в его родословной. Возможно, мы до сих пор не знаем о его происхождении. Естественно, мы можем не знать о том, как он развивает свои способности. Я могу сказать только одно: результат прорыва будет невообразим. В его теле собирается огромное количество природной энергии, которая буквально переполняет его тело в данный момент. Если он не возьмет ее под контроль, то будет очень плохо. Тебя есть мнение о том, как мы можем успешно закончить его прорыв? Мы могли бы использовать совместный метод магического построения формаций. С его помощью можно взять внутреннюю энергию этого мальчика под контроль. Тогда мы можем помочь ему преодолеть прорыв. Хорошо, тогда начинаем прямо сейчас. Но у нас не так много сил. Мы не сможем полностью взять его тело под контроль. Если мы не справимся, то получим отдачу, а при том состоянии, в котором мы находимся, это выльется в большие проблемы для всех нас. Думаю, стоит попробовать. Как хочешь, тогда начнем. Нельзя упускать время. Шестеро встали вокруг Эрика, образовав шестиугольник, вершинами которого были точки, в которых расположились вампиры. Гексагональное построение было простейшим из всех и не требовало серьезной подготовки. Его могли выполнить все, даже мастера с минимальным опытом магических построений. Роланд был опытным специалистом. Он взял построение под свой контроль. Под ногами всех шестерых образовался ореол энергии. Первые два луча вырвались из-под ног Роланда. Они двигались к ближайшим мастерам. Дальше лучи вырвались из-под их ног, связывая с другими точками координатной плоскости. Вскоре был построен правильный шестиугольник. Это был только первый этап. Шесть точек были соединены еще одной линией, которая представляла круг, в который вписан шестиугольник. Дальше лучи энергии направились к лежащему на земле Эрику. Когда связь была установлена, все шестеро сели на землю в позу для медитации. Они закрыли глаза и попытались своим восприятием почувствовать тело юноши и течение энергии внутри него. Вдруг глаза всех шестерых неожиданно раскрылись. Они были шокированы. «Что будем делать?» Кто-то спросил, и все стали переглядываться между собой. Эгиль тяжело вздохнул. «Ничего не поделаешь. Будем судить его по поступкам, а не происхождению. Позже я потребую от него объяснений». Все шестеро снова закрыли глаза, сосредоточившись на маленьком человеке в центре магического построения. Состояние Эрика было несколько странным. Несмотря на обильную кровопотерю, его лицо было слегка красным, а не бледным, как должно было быть. Меч полностью расплавился до степени текучей воды. Каплями он стекал на землю, заставляя ее кипеть от высочайшей температуры. Само же тело юноши не было подвержено этому расплавленному металлу. Причина была не в самом теле, а в том, как вела себя энергия внутри него. Ее сила и агрессивность поднялись до такой степени, что будут разрушать все на своем пути. Меч, не будучи артефактом, был легко подвержен разрушению от такой зверской энергии. Раны на теле Эрика не заживали, но и не кровоточили. Кровь из них будто испарялась, поднимаясь в небо белым паром. Роланд сконцентрировал всю силу шести мастеров на себе для облегчения управления ею. Он начал процесс прорыва. Энергия шести мастеров направилась в тело юноши, и внезапно процесс прорыва стал еще неспокойнее. Бурная энергия бушевала внутри Эрика, и, наконец, началось то, чего все ожидали. Настоящая суть прорыва из сферы в сферу – это не укрепление тела, а его эволюция путем разрушения и воссоздания. Уровни силы – это всего лишь показатель того, насколько велико количество энергии в теле мастера. Переход из уровня в уровень похож на зарядку аккумулятора телефона, когда с нуля палочек заряд повышается до 5, достигая своего максимума. Вот только в теле мастера процесс накопления энергии длится всю жизнь, и его невозможно остановить по собственному желанию. Если человеческое тело будет переполнено, то это вызовет разрыв внутренних энергетических каналов, что может нанести серьезный урон органам. Например, многие энергетические каналы тесно связаны с сердцем, так как он является генератором энергии, которая струится по этим каналам, и соответственно взрыв канала заденет сердце, что может привести к летальному исходу. Прорыв из сферы в сферу сочетает в себе три важных процесса: понимание разрушения и создания. Простое усиление тела не принесет большой выгоды, а лишь обострит ситуацию. А вот разрушение с последующим воссозданием могут сделать эволюцию по-настоящему полезной. Для того, чтобы воссоздание было идеальным, нужен огромный жизненный опыт и серьезное понимание окружающего мира и своего тела. Эрик обладал большим жизненным опытом, а его способность анализировать мир позволила ему быстро продвигаться в силе. Он мог отлично справиться с прорывом, если б он не наступил так неожиданно, учитывая, что до сражения он был далек от прорыва и даже не находился на пиковом 10 уровне сферы мастера. Первым, что начало меняться, были кости. Они постоянно потрескивали, из-за чего казалось, что вокруг этого места кто-то ходит по стеклу, заставляя его трескаться. Затем начинала меняться плоть. Этот процесс затрагивал мышцы, делая их крепче и сильнее, а также воздействовал на кожу, делая ее прочнее. Изменения в мышцах внешне не были видны, но кожу он сбрасывал подобно змее, меняя ее на новую. Затем начинался процесс очистки крови. Эрик был сильно ранен, и его кровеносная система была повреждена, но это было даже на руку. Грязная темно-красная кровь вытекала через раны до тех пор, пока не появилась яркая алая кровь, которая была чистой. Раны медленно начали затягиваться. Спустя целые сутки эволюции Эрик, наконец, начал приходить в порядок. Шестеро мастеров остановили процесс своего вмешательства в прорыв Эрика. Ему больше не нужна их помощь. После принятия нескольких кровавых кристаллов, мастера упали на землю и погрузились в некое подобие сна. Они начали восстанавливать свое тело и энергию. Из-за полной потери всех сил им было трудно даже подняться со своего места, потому они просто лежали в тех же точках, которые заняли ранее для создания формации. Эрик провел еще сутки в бессознательном состоянии. Когда процесс прорыва, наконец, завершился, он испустил тяжелый вздох. Из его рта вырвался белый пар. Глаза юноши резко распахнулись, и огромное давление силы вырвалось из его тела. Послышались щелчки костей и суставов, которые вставали на положенные им места. Взгляд юноши был могучим. Яркий красный свет пульсировал в его глазах. Внезапно свет потух, и глаза Эрика снова стали обычными. Он несколько раз моргнул, приходя в сознание, после чего начал подниматься. Вокруг Эрика было спокойно. Сейчас он был внутри палатки на теплой звериной шкуре. Рядом с ним лежал огромный змей, который обвился так, будто прятал Эрика от посторонних взглядов. Когда Эрик начал подниматься, змей резко оживился. В его взгляде читалось волнение. Он опустил свою голову и потерся о голову Эрика, как бы показывая свою радость возвращению хозяина. Эрик посмотрел вокруг. Это явно была не его палатка. Он посмотрел на руку и увидел, что его малое метеоритное кольцо еще на руке. Его никто не тронул. Эрик извлек комплект новой одежды, так как по какой-то неведомой для него причине на нем ничего не было. Эрик совершенно не помнил, что произошло ранее. Последнее, что всплывало в его памяти, это были сражения с вражеским кланом. Потом он вспомнил причудливо одетого Джека, и тогда все в его сознании начало проясняться, до того момента, когда Герд что-то передал ему. Эрик просидел около получаса в таком состоянии, но так и не вспомнил, что было дальше. Но раз он цел и невредим, то значит, что все обошлось. С такой мыслью Эрик вышел наружу. Глава 199. Еще не конец. Выйдя наружу, Эрик обнаружил огромного, словно гора, зверя, лежащего перед входом. Чернокаменный медведь также был призван ранее. Зверь мог вырваться из-под контроля и выйти наружу, но вот вернуться во внутренний мир по собственному желанию без разрешения мастера он не мог. Пространство призыва можно открыть принудительно только в одном направлении, без возможности вернуться обратно. Эрик не стал будить его и прошел мимо. Рядом стоял ряд палаток, в которых разместились остальные представители клана Дитмар. Как будто почувствовав присутствие Эрика, из палатки выглянул Эгиль. Его состояние было очевидно лучше, чем у остальных. Его раны по большей части зажили. Он помахал Эрику, подзывая его к себе. Эрик последовал внутрь палатки. Там было тепло и просторно. Камни подсветки создавали свет, способный осветить всю палатку. Эгиль сидел в центре со скрещенными ногами. Эрик сел напротив него.